Глава 31. День прошел в учебе, осмотрах, беседах с Добриндом и размышлениях о том, как все-таки мне нравятся гномы как раз и в целом. Уж не знаю, может, это всего лишь удачное стечение обстоятельств, но все гномы, с которыми я была знакома, неизменно радовали своим добродушием, оптимизмом, открытостью и отзывчивостью. В итоге после обеда я отложила очередной учебник о вампирах и взяла учебник о гномах. Анатомия — это, конечно, не психология, но с чего-то начинать тоже надо. Виктория? С трудом вынырнув из довольно увлекательной главы об особенностях расположения внутренних органов, я с удивлением увидела в дверях своей комнаты Елинду. Да? Что-то случилось? «Ничего такого!» Гномка подняла руку в успокаивающем жесте и добродушно улыбнулась. «Все в порядке. Тут псих наш тебя слезно просит». «О, новость была из-за разряда «Вау!» «А зачем?» «Ашет его знает. Но, знаешь, ты бы сходила, посидела бы с ним. И парень-то хороший, жалко его. Может, отойдет? Только близко не подходи, опасен еще. Сама знаешь, вампир, им только крови побольше дай. Да четко до тех пор, пока не обожрется. В первые недели вообще приходилось комнату глушить, выл не переставая, пока кожа нарастала. У больных оно ж как. Жажда крови все разумные доводы сметает. Вот и пришлось приковывать. Сейчас он, конечно, уже не бушует, но все равно, пока окончательно руки-ноги не восстановятся, опасен. Ну так как? Не напугала я тебя? Нет, нисколько. Жалости во мне, конечно, больше тоже не стало. Но раз уж Елинда думает, что мое присутствие может помочь, то попробую. Кивнув и подхватив недочитанный учебник, а вдруг он не захочет общаться, и мы просто будем сидеть в молчании, я отправилась вниз, где меня еще раз предупредили не приближаться и в случае чего не геройствовать, а сразу звать их. Обязательно. Открыв дверь в палату вампира, я пару секунд постояла в проеме, рассматривая настороженно замершего мужчину. Рассматривал и он меня, причем так, словно был одновременно рад и напуган. Интересно. Добрый день, Вайтер. Здравствуйте. Ответ был тихим, но четким. «Что ж, значит, уже не очень-то и больной наш больной. Вы хотели меня видеть?» Я прошла в комнату и села на вторую кровать, стоящую противоположной от вампира стены. «Да». «Просто видеть или поговорить?» «Да». Мужчина повторил несколько заторможенно, при этом скользя помутневшим взглядом по халату и останавливаясь через каждые несколько секунд то на кармашке, то на воротнике, то на манжете. «Вы можете снять халат? У меня нездоровая реакция на медиков». «Угу, интересно. Хотя логично». Решив, что выполнение этой просьбы меня не затруднит, я в два счета сняла халат и косынку, сложила и убрала себе за спину. «Спасибо». Тонкая бледная улыбка, даже скорее ее подобие, легла на мужские губы. «Вы красивая, и сияние у вас яркое. Кто ваш тотем?» «Сова. Я маг». «Ясно». Глубоко вдохнув и прикрыв глаза, словно этот разговор отнял слишком много сил, уже с закрытыми глазами Вайтер прошептал. «У меня невеста была. На вас похожа. Только она не сова, а сокол». «Была?» «Да, была». Зло скривив губы, вампир резко распахнул глаза, и мне достался взгляд полный смертельной ненависти. «Она меня бросила. Сказала, что ей не нужен калека. Сказала, что не собирается тратить свою жизнь на полудохлого мужа, а лучше найдет себе целого на полуночном слете. Тварь!» Мужчина сорвался на рычание, несколько раз безуспешно дернулся, но затем обреченно обмяк и скукожился. «Да, на лицо буйная депрессия, осложнённое невозможностью доказать всем и каждому, что он не калека и не обуза, потому что на текущий момент он именно калека. Ещё и невеста бросила. Тварь, конечно. Видно же, что восстановление идёт, причём не так уж и много осталось. Тут определённо нужен психолог, если не психотерапевт. «Вайтер», — тихо позвав, я ничего не добилась. Мужчина лишь мотнул головой, отказываясь открывать глаза и отвечать. «Что ж, я и без этого обойдусь». «Вайтер, а что вы скажете на моё предложение? Я помогаю вам восстановиться к полуночному слёту, а вы...» Многозначительно замолчав, я всё-таки добилась, что он приоткрыл глаза, и мне достался насторожённый, недоверчивый взгляд. «Я?» «Только ответьте на вопрос. Вы хотите и дальше оставаться психом или предпочитаете вернуться к полноценной жизни?» Провокационный вопрос заставил мужчину поморщиться, но одновременно с этим задуматься, а затем он кивнул. «Надеюсь, это да ко второй части вопроса?» «Хорошо, тогда я вам помогу». «Да, я слукавила. Ему не нужна моя медицинская помощь. Конечности и сами вырастут, главное не забывать о лекарствах. Тут просто-напросто нужно участие и поддержка, та самая моральная». «Как?» «Узнаете, Вайтер. Ну так что? Я помогаю вам, а вы?» «Я?» Интереса в мужском взгляде стало ещё больше, как и нетерпеливости. «Вы не мешаете мне оказывать вам помощь». Нахмурившись и нервно хмыкнув, вампир пытался понять, в чём подвох. Но, судя по всему, так и не смог, и минут через пять кивнул. «Согласен». «Прекрасно. Хотите, я почитаю вам вслух. Кстати, как вы относитесь к анатомии?» К анатомии вампир отнёсся без энтузиазма, и, судя по тому, каким равнодушным взглядом скользил по потолку, ему было абсолютно всё равно, сколько крови, мышц и костей в среднестатистическом гноме. Хотя стоило мне замолкнуть, чтобы сделать пометки в тетради, как он тут же оживлялся и просил продолжения. Так прошла вторая половина дня, и, пообещав, что завтра приду к нему сразу после утреннего обхода, я, немного уставшая читать вслух и даже, кажется, слегка смозолившая язык, молча помахала рукой пришедшей за мной невероятно счастливой Ба. И рада бы спросить, что с ней такого грандиозного случилось, что она сияет, как новенький золотой, но элементарно лень открыть рот. К счастью, Ба раскололась сама, стоило нам перейти в гостиную особняка. «Виктория, это тебе!» Мне в руки сунули внушительный бумажный пакет с многочисленными коробочками и мешочками, а на мой удивлённый взгляд пояснили. «В верхнем розовом флакончике то, о чём мы с тобой говорили утром. Принимать по капле в сутки, в любое время во время еды. Можно добавить в чай. А остальное — откупные от Агриана». Мальчик был настолько любезен, что выполнил весь мой заказ в срок и даже слегка перевыполнил. Так что радуйся, милая. Теперь ты можешь ходить в посёлок и обратно сама. Вот смотри». Вынув из пакета пару верхних коробочек, Ба в следующие 15 минут провела мне спецкурс на тему «Что есть амулет-портал и как им пользоваться». Поняла я не слишком много, потому что в голове до сих пор стояли картинки гномов в разрезе, на что мне порекомендовали завтра полистать один из учебников, посвящённых именно подобным амулетам. «Так, вот смотри. Я сейчас его настрою и закреплю настройки, так что портал будет жёстко фиксированным, только в ординаторскую и обратно. С остальным добром сама разберёшься, список я положила, учебники у тебя все есть. И не кривись, дорогая, ты девочка уже большая, справишься. Зайду как-нибудь на недельки, поболтаем». Неожиданно заторопившись, баба махала мне ручкой и, не став объяснять, с чего это в ней произошли подобные перемены, просто ушла, оставив нас с Юмираем, который тоже подошёл на наш разговор в некотором недоумении. «Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, она нашла себе новое развлечение». Мои собственные мысли озвучил задумчивый ястреб, на что я только кивнула. Вроде как надо радоваться, но что-то настораживает. И почему-то уже немного жаль ее новое развлечение. Она же в первые дни вообще меры не знает. В общем, если что-то, я сочувствую неведомой игрушке. Иронично хмыкнув и выкинув ненужные здесь и сейчас мысли из головы, я отставила пакет в сторону и, наконец, обняла Юми. Как прошел день? В делах и заботах. Но уверен, вечер пройдет намного интереснее. Сильные руки сомкнулись на моей талии, подтянули к себе, а затем опустились на ягодицы и собственнически их сжали. Однозначно. Как и обещал Юмирай, вечер прошел увлекательно. Не став задерживаться в гостиной, ястреб увлек меня наверх, где заставил переодеться в платье. По случаю прохладного вечера сверху надеть кофту. И мы отправились по двум первым адресам, расположенным неподалеку. Отправились, кстати, пешком, потому что мужчина решил, что я слишком много времени провожу без движения и свежего воздуха, а вечерняя прогулка, как ничто иное, может поспособствовать крепкому сну. И в этом я была с ним абсолютно согласна. А как иначе? Я тут уже несколько недель, а за пределы ограды особняка практически ни разу не выходила. Все порталами да порталами. Единственное, что в самом начале меня сюда майор принес, да я сама несколько дней назад, сломя голову, прилетела. Вот, собственно, и все. А город был хорош. Один из самых больших и влиятельных. Он приятно радовал глаз чистотой и ухоженностью, приветливыми лицами горожан и многочисленными зелеными насаждениями. Транспорта, как такового, сильно не было. Пока мы 20 минут шли до первого дома, нам навстречу попалась лишь одна телега, запряженная ишаком. На мой закономерный вопрос Юмирай объяснил, что под междугородние перевозки, как товара, так и пассажиров, предназначены иные улицы. А остальные местечковые доставки по лавкам и магазинам производятся с раннего утра, чтобы не загружать дороги и не мешать пешеходному движению. Горожане среднего достатка пользовались дилижансами. Лорды предпочитали и вовсе летать на вранах, так что личные лошади были у очень малого процента населения. Скот в городе не содержали. За пределами города располагалось несколько деревень, где и велось хозяйство, так что из домашних животных в самом городе можно было встретить лишь кошек да собак и декоративных вранов. Какой славный! Когда мне на голову свалилось нечто мелкое и дико верещащее, я сначала хотела завизжать сама, но ястреб уверенно перехватил летающую ящерицу за хвост и отставил руку в сторону, не торопясь отпускать извивающееся животное на волю. «Это что?» «Это сбежавший от хозяина Яркон». При этом мужчина внимательно осматривал прохожих, видимо, пытаясь вычислить этого самого хозяина. «Домашнее животное. Не трогай. Он может быть ядовитым». «О! Такой опасный и домашний?» Уже успокоившись и придя в себя от неожиданного воздушного нападения, я с интересом рассматривала яркую цветную ящерицу, своей раскраской, напоминающую попугая. «Домашним обычно удаляют ядовитые железы, но не всегда. Так что лучше не трогай». Уже начиная раздражаться, потому что хозяин все не находился, ястреб смерил пристальным взглядом успокоившегося Яркона, сопелькой повисшего на его руке и сложившего лапки ручки на груди. «Шет. Он разумный?» «Относительно. Как собака, может, чуть больше. Они очень хорошо поддаются дрессировке, но иногда, бывает, и пакостничают». «Шет, возьми, где хозяин?» Постояв еще несколько минут, но так и не дождавшись ни единого намека на то, что это летающее недоразумение хоть кто-нибудь ищет, я рискнула предложить. «Юми!» «Да?» Ему хватило лишь одного взгляда, чтобы понять меня без слов и тоже протянуть. «Вика!» «Почему бы и нет?» «Действительно. Я прекрасно видела, как он хочет сказать «нет». Но, в принципе, оно было бы необоснованно». «Но сначала надо проверить его на яд». «Хорошо. И если хозяин найдется, Тогда пусть заводит себе нового». Подмигнув Еркону, который на наш разговор вдруг открыл свои огромные янтарные глаза и заинтересованно наклонил голову, я уже абсолютно уверенно улыбнулась. «Кстати, это мальчик или девочка?» «Девочка. У них гребни золотистые, а у самцов коралловые». «Отлично. Дай мне». «Нет. Сначала...» Перехватив ящерицу за шею второй рукой и двумя пальцами открыв ей рот, Юмирай надавил на что-то во рту, секунду подождал и удовлетворенно кивнул. «Да, ядовитые железы удалены. Держи». Аккуратно вручив мне Ерконику, Юмирай прокомментировал, чтобы она не дергалась, но это было лишнее. Стоило крылатой ящерице размером с некрупную кошку устроиться у меня на сгибе локтя, как она самым наглым образом зевнула и, закрыв глаза, засопела. «Смотри, я ей понравилась». «Неудивительно. Ерконы вообще предпочитают хозяев магов. Их привлекает ваше сияние и сила». «Эх! А мог бы просто сказать, что я ей понравилась, как милое и доброе существо». «Да-да, ты самое милое и доброе существо». Иронично хмыкнув, причем с откровенным подтекстом, ястреб потянул меня дальше, попутно поворчав, что мы потратили лишних 15 минут на непонятно что. Зато воздуха свежего на 15 минут больше вдохнули. И не ворчи, лучше порадуйся. У меня теперь есть питомец. «Да-да. Все вы драконицы такие. Вам, дай волю, всех в свои питомцы запишите». «Да ты ревнуешь!» «Не говори ерунды». «Ладно, не буду». Рассмеявшись на его смешно поджатые губы, я просто поцеловала ревнивого в буку и переключилась на дорогу, а затем и на нужный нам дом, к которому мы, наконец, подошли. А на картинке он симпатичнее. И тут фотошоп. Как оказалось, продавец действительно приукрасил не только внешний вид, но и внутреннее содержание дома, что, кстати, намного больше расстроило Юмирая, чем меня. Расположение дома было очень удобным, но вот ремонт ему требовался уже не косметический, как было заявлено в объявлении, а самый, что ни на есть, капитальный. «Ерунда. Пойдем смотреть следующий». Прекрасно различая даже оттенки его настроения, я потянула жениха на улицу, а затем по второму адресу. «У нас в списке еще 4 дома. Уверена, что-нибудь из них нам подойдет намного больше, чем этот». Увы, второй дом тоже оказался неподходящим, причем из-за своего расположения. Все бы ничего, район был тоже очень удобным и озелененным, но всего через улицу находился один из самых крупных загонов для вранов, и пока мы стояли на улице всего 10 минут, рассматривая дом снаружи, над нами довольно низко пролетело 4 врана, отчего было несколько неуютно. Переглянувшись и синхронно подняв головы, когда над нами пролетел 5-й, мы по молчаливому согласию отправились дальше, даже не став заходить внутрь. «Давай сегодня еще один», — отметив, что еще не очень темно, предложила я. «Хорошо». Прикрыв глаза и припоминая адрес, Юмирай махнул рукой налево. «Идем. Мне уже самому интересно, в чем состоят минусы оставшихся». Оказывается, купить дом не так уж и просто. К сожалению, да. И третий дом тоже оказался совсем не тем, где бы я хотела жить. Вроде и внешне симпатичный, и район тихий, и даже внутри все идеально. Но витал в нем некоторый дух горечи и даже беды. «Юмирай?» Мы обходили комнаты второго этажа, когда я не выдержала, начав откровенно нервничать от практически неуловимого, но все равно тяжелого давления самих стен и потолка. «Кто жил в этом доме раньше?» «Мой двоюродный брат, леди», — за ястреба ответил пожилой мужчина, который проводил нам экскурсию по дому. «А где он сам?» «Умер, леди». «А как он умер?» «Вика!» — возмутившись моей бестактности, лорд сделал большие глаза. «Тут энергетика плохая». Наконец, сообразив, что давят не стены, а именно остаточная энергия, я недовольно дернула плечом. «Леди-магичка?» «Да, Выдох вампира был печальным, а улыбка сконфуженной. Да, мой кузен был убит при довольно странных обстоятельствах больше 2 лет назад. Что ж, жаль, что вы так остро чувствуете, жаль. Но можно почистить энергетику, подобные процедуры проводятся. Спасибо, мы подумаем. Тон ястреба был сух и недоволен, и, подхватив меня под руку, он кивнул продавцу и потянул меня на выход. И только на улице шепотом выругался. Нет, это нам тоже не подходит. Шит! Почему? Потому что если даже спустя 2 года после убийства в доме фонит, то это значит, что чистка не поможет. Поверь, я знаю. Да. Поверив безоговорочно, я, тем не менее, не торопилась расстраиваться. Ну, не сошелся же клином белый свет на этих домах. Найдем еще. Юми? Да. Идем в особняк. Завтра снова рано вставать, да и ножки у меня что-то устали. Прильнув к хмурому лорду, я умильно улыбнулась и, дождавшись поцелуя, уже сама потянула его прочь. Прогулки прогулками, дома домами, но и отдыхать тоже надо. И делать это лучше всего в кое-чьей постели. Проверено. Следующие несколько дней прошли примерно по одному и тому же сценарию с незначительными, но забавными различиями. Главной особенностью стала Милка, Милочка, Милашка. Так я назвала разноцветную проказницу, которая решила, что я как никто другой лучше всех подойду в ее новые хозяйки. Не знаю, кто предположил, что Ярконы полуразумны, потому что конкретно эта мелкая ягоза стопроцентно была разумной. Она понимала все, даже мои косые взгляды. И если выглядела она как крупная ящерица с голубым телом, оранжевой головой, золотым гребнем короной, зеленым брюшком и пятнистыми крыльями, на голубом фоне располагались многочисленные сиреневые и красные круги, как у бабочки, то вела себя как проказливая девчонка лет 5-7. Ластилась и вредничала, как кошка, преданно виляла хвостом и умильно заглядывала в глаза, как собака, и ела все, как заправский троглодит. Но на удивление была умной и послушной, и с первой секунды признала во мне ту, что будет ее любить и баловать, а в юмирае того, кого стоит слушаться, даже если приказ был отдан шепотом. В первую же ночь Милочка пыталась занять себе место на подушке, но была вынесена за хвост владельцем подушки в гостиную и со словами «даже не вздумай» устроена на диване. Даже печальный вздох и мученический взгляд не помогли. Ястреб был тверд и неумолим. И, о чудо! Мила признала его право старшинства и все остальные ночи больше не пыталась пробраться к нам в спальню. В поселке все тоже было тихо и мирно. Прооперированные выздоравливали, новых раненых не поступало, Вайтер не рычал и даже порой шел на диалог, но все равно больше предпочитал отмалчиваться и слушать то, что я читала вслух. Оставшиеся 2 дома не вызвали у нас энтузиазма, и, перебрав те, что мы еще не смотрели, в итоге приняли решение ремонтировать первый. Почему бы и нет? Расположение идеальное. Фон благоприятный. А то, что в ремонт придется немного вложиться, так оно даже и лучше. Заодно сделаем небольшую перепланировку под себя. К тому же время позволяло, да и продавец сдался под неоспоримыми аргументами ястреба и существенно скинул цену. Прикинув по времени и завладев планом дома, мы обсудили свои желания, и я со спокойной душой перекинула все проблемы по ремонту дома на жениха, благо у него имелись связи и в строительной среде. Доброе утро, Вайтер. Очередной рабочий будний день был невероятно солнечным, и прежде чем сесть на кровать с учебником по амулетам различной направленности, я распахнула окно настежь, впуская в палату свежий воздух и солнечное тепло. Как ваши дела? Нормально. Чешется только все. Чешется? Чешется — это хорошо. Усмехнувшись и почесав подбородок Милки, предпочитающей сидеть у меня на плече, я села на подоконник, подставив спину солнышку, и открыла книгу. Чешется? Значит, растет. Думаю, уже недельки через 2 приступим ко 2-му этапу восстановления. Да, думаю, как раз 2 недель ему хватит, чтобы рука и нога стали почти прежними. Я приходила к нему уже неделю, и за это время они выросли до возраста 15-летнего подростка. Можно было бы и раньше его отвязать, но Добринд категорически запретил, обосновав это тем, что вампир может не удержаться и наброситься на первого встречного, желая восполнить энергетический запас. А все потому, что растущие конечности забирали неимоверное количество сил, и мужчина постоянно ощущал дикий голод, даже будучи только что накормленным. Неудивительно, что он такой вечно раздраженный. Что за этап? Узнаете, Вайтер. Всему свое время. А пока слушайте и дополняйте меня, если знаете тему. Итак, амулеты из категории защитных.